В насмешке искусства над самим искусством Ортега видит некую спасительную миссию, равную карнавальному действу, связанному с уничтожением, возрождением старой, отжившей европейской гуманистической культуры. Одряхлевшая Европа вступила в эпоху ребячества, и подобный процесс не должен удивлять, так как история движется в согласии с великими жизненными ритмами. Наиболее крупные перемены в ней не могут происходить по каким-то второстепенным и частным причинам, но под влиянием стихийных факторов, изначальных сил космического порядка. Итак, понятие «массовая культура» порождено массовым обществом. Массовое же общество, в свою очередь, это современное состояние человеческого общества. А если быть более точным, то по Вернадскому массовое общество – это одно из проявлений ноосферы, возникшей в результате естественной эволюции из биосферы, когда впервые в истории человечество, взятое в целом, становится крупнейшей геологической силой. Здесь мы сталкиваемся с таким кардинальным явлением современности, как масса. Масса же в нашем случае – это результат естественной эволюции человека как вида. Вернадский, например, утверждал, что потенциальная возможность захвата поверхности всей планеты путем размножения одним организмом, одним его видом, присуща всем организмам, ибо для всех них закон размножения выражается в одной и той же форме, в форме геометрической прогрессии. Но человек в этой всеобщей гонке живых существ за обладание Землей занял первое место по скорости размножения и одержал полную победу, став именно в своей массе геологической, а в концепции Вернадского и космической, силой. Здесь следует отметить, что русский ученый не избежал в данном случае общего увлечения прикладной математикой, увлечения столь характерного для ученых конца XIX – первой половины XX веков, и попытался увидеть всю Вселенную как некий упорядоченный процесс или, по мнению Эйнштейна, как реакцию простейших математических мыслимых элементов. Картина мира предстала в виде Бога, который не играет в кости, а если играет, то, как сказал Ральф Эмерсон, кости его налиты свинцом. Правда, в математике есть и так называемый статистический подход, родоначальником которого считается Лаплас, сам по иронии судьбы, веривший в то, что все явления природы строго детерминированы в соответствии с математическими законами. Но именно этот статистический подход и допускает существование так называемого вероятностного режима, оставляющего за природой возможность, так сказать, передумать и не делать того, что наиболее возможно. Предполагается даже, что и Земля может внезапно обмануть ожидания и расчеты ученых, сойти со своей орбиты, чтобы отправиться странствовать в глубины космического пространства, нарушая тем самым уже сложившиеся законы биосферы и ноосферы. Однако, по законам математического детерминизма, сам процесс роста людской массы, который привел к современному состоянию вещей, начался примерно 15-20 тысяч лет тому назад, когда человек стал менее зависим от недостатка пищи в связи с открытием земледелия. По-видимому, именно тогда и произошел первый взрыв размножения человечества. Причину видят в кризисе, который переживала биосфера в то время в связи с ледниковым периодом. И именно вероятностный подход к глобальным явлениям природы позволяет хоть в какой-то мере объяснить появление такого принципиального открытия для всего человечества и его неизбежного роста, как огня. Это открытие, по мнению того же Вернадского, тем более удивительно, что в биосфере проявление огня и света до человека было относительно редким явлением и проявлялось лишь в формах холодного свечения, полярное сияние, сияние звезд, свечение моря, которое только освещало и грело темную планету наряду с Солнцем. По сводке Кулишер А и Кулишер Е, население земного шара в 1800 году было равным 850 миллионам. Именно эту цифру упоминает Ясперс в своей книге «Духовная ситуация времени». Ортега и Гассет указывает на 180 миллионов, но лишь для Европы. И все в один голос говорят о том, что XIX век повинен в необычайно быстром росте населения Земли, начиная с 1800 и по 1914 годы, до демографического взрыва, который произошел где-то после 1800 года, западное искусство было ориентировано на элитарность и избранность, начиная чуть ли не с эпохи Возрождения. Предполагается, что эстетика Ренессанса распалась на две составляющие – классицизм, берущий свое начало еще из возрожденческого рационализма, и барокко. С точки зрения классицистов, великое произведение – плод не таланта, не вдохновения, не художественной фантазии, а упорного следования велениям разума, изучения классических произведений древности и знания правил вкуса. Таким образом, классицисты сближали художественную деятельность с наукой. Вот почему для них оказался приемлемым философский рационалистический метод французского мыслителя Декарта, ставший основой художественного познания в классицизме. Ориентация на рациональное начало и определила общую концепцию элитарного искусства в рамках классицизма. Проявилась подобная концепция не только в учении о художественном вкусе, но и в строго нормативной градации литературных жанров на низкие и высокие. В общем распределении стилей по той же высокой и низкой оценке. Наряду с классицизмом в XVII веке развивалась в Европе и эстетическая система барокко. Важной особенностью искусства испанского барокко являлась его решительная переориентация прежде всего на интеллектуальную элиту. Причем, как пишет Плавски, эта своеобразная аристократизация искусства особенно ярко проявилась в языковой практике испанских писателей XVII века. Так, в творчестве поэта Луиса де Гонгоры с помощью сложных метафор создавалось некое подобие эстетической утопии, смысл которой мог постичь только искушенный в поэзии читатель. В соответствии с концепцией просвещения, как она была изложена в трудах английского мыслителя Шефтсбери, мир представляет из себя картину вечно творимого и творящего космоса с единым первоисточником истинного, благого и прекрасного. В соответствии с этой концепцией, просвещенная личность – это личность избранная, воплощающая космический порядок, так как стремление этой личности к идеалу гармоничной естественности есть не что иное, как воплощение веления свыше. Платоновская космическая душа с двух заглавных букв и концепция единого неоплатоников, воплотившаяся в философии английского мыслителя, могли привлечь к себе лишь немногих избранных. Не менее элитарной была и концепция романтического двоемирия, разделение людей на обывателей и так называемых энтузиастов, на обыкновенных и художников или музыкантов по Гофману, также несет на себе печать все той же избранности. Но с 1800 года все в этом смысле начинает меняться, и первой реакцией на появление на исторической арене массы, толпы, становится во многом реализм с его социальным заказом всеобщей демократизации искусства. Исследователями уже не раз отмечалось, что весь XIX век прошел именно под знаком реализма. То есть, как метко выразился Ортега и Гассет, простая история Хуана и Марии стала наиболее популярной на Западе. Например, «Кармен Мериме», где автору для того, чтобы выразить свою собственную философию жизни, понадобилось прибегнуть к рассказу о любви воровки-цыганки и солдата-баска. В русской литературе Пушкин, создавая одну из своих реалистических поэм «Домик в Коломне», отразил процесс демократизации искусства. «Скажу, рысак, парнасский иноходец его не обогнал бы, но Пегас стар, зуб уж нет, им вырытый колодец иссох, порос крапивую Парнас. В отставке Феб живет, а хороводец старушек мус уж не прельщает нас, и табор свой с классических вершинок перенесли мы на толкучий рынок». Так называемый толкучий рынок и стал постепенно набирать силу и диктовать свои условия. Но в классическом реализме простая история Хуана и Марии носила просвещенческий характер. До появления натурализма и Золя автор чаще всего идеализировал своих героев, поднимал их до уровня своей просвещенной духовной личности или осуждал с высоких позиций. Характерно это было для русской словесности, где тема утраченных иллюзий, открытая Бальзаком, никогда не касалась духовности. Во французском реализме поэт Люсьен де Рюбампре постепенно избавляется от своих идеалов. Он хочет жить по законам парижской жизни. Нечто подобное совершает и Растиньяк. Но для русской классики ни душа, ни талант никогда не были иллюзией. Скорее, наоборот, иллюзорным представал мир Чистогана. Здесь, скорее всего, давали знать о себе православные корни, берущие свое начало еще в древнерусской литературе. Хранителями высшей духовности предстают перед нами крестьянские образы в поэзии Николая Некрасова. «Золото, золото, сердце народное». В творчестве Льва Толстого, Платон Каратаев и Достоевского, Соня Мармеладова. Большая литература лишь присматривалась к этой непонятной ей и странной массе, постепенно начинавшей заполнять все историческое пространство. Уже возник пугающий образ безродного деклассированного дворянина, который на все готов ради собственной карьеры и выгоды. Молчалин, Чичиков, персонажи сказок Салтыкова-Щедрина. Гоголь наделил этот образ дьявольскими чертами. Уже появился лекарский и поповский сынки, так называемые разночинцы, и вызвали целую литературную полемику. Базаров, Лопухов, Кирсанов, Рахметов и, наконец, Раскольников. Натуралисты, следуя доктрине позитивизма, решили упорядочить и классифицировать сложившееся многообразие типажей, пришедших из народа, и вслед за Теном выдвинули три основополагающих принципа художественного изображения действительности и народной массы, в том числе раса, среда, исторический момент. В работе «Экспериментальный роман» Золя вступил в полемику со всем предшествующим реализмом, обвинив его в непростительной идеализации как самой жизни, так и представителей толпы. Но узкая позитивистская концепция не смогла дать ответы на вопросы, которые ставило перед художником слово «общество», вступившее в силу очередного демографического взрыва в новую эпоху своего развития. Тогда вместо позитивизма началась так называемая ремифологизация. Здесь следует совершить небольшой экскурс в прошлое и показать, как протекал сам процесс ремифологизации литературы конца XIX – начала XX веков. По Милитинскому процесс этот выглядит приблизительно так. Традиционные сюжеты, взятые из давно сложившегося арсенала мифологии, абсолютно господствуют в литературе Запада вплоть до начала XVIII века, а в литературе Востока, да еще более позднего времени. В XVIII-XIX веках литература претерпела процесс демифологизации, и в науке возобладало позитивистское представление о мифах как о плодах незрелой мысли, неумелых, ложных обобщениях и пережитках первобытных институтов. Исключение составляли романтическая философия, прежде всего Шеллинг, и романтическая литература, которая, если и прибегала к мифоподобным сюжетам, то не традиционным, а собственного изобретения, особенно Новалис и Тик. Однако с конца XIX века ремифологизация литературы стала набирать темп. В теории Ницше, а в плане практики Вагнер, энтологи XX века, начиная с Малиновского, Боаса, Фрезера и учеников последнего, так называемой Кембриджской школы, показали фундаментальную роль мифа и ритуала в жизни архаического общества и генезисе некоторых социальных институтов. Восходящая к Ницше так называемая «философия жизни» продолжила путь к апологетическому восприятию мифа не как полузабытого эпизода предыстории культуры, а как к вечной, вневременной, живой сущности культуры. Особенно здесь важна роль Анри Бергсона. Глубокое понимание человеческой деятельности как важнейшей, так сказать, символической формы с ее особой спецификой проявил неокантианец Эрнст Кассирер. В отличие от представителя французской социологической школы Леви Брюля, подчеркивающего иррациональный прелогизм мифа, Кассирер выявил иррациональные элементы мифа. В качестве интеллектуального и достаточно плодотворного мышления описал мифологию лидер структуральной антропологии Клод Леви-Строс. Можно сказать, что в литературе XX века появляется настоящий поток произведений, где миф начинает играть первостепенную роль. Этот поток захватывает поэзию Йейтс, Паунд и другие, драму Клодель, Кокто, Жироду, Ануй, О'Нил и другие, и роман Томас Манн, Джойс, Лоуренс, Апдайк, Карпентьер, Маркес и другие. Теоретической предпосылкой подобного понимания мифологии и традиционных сюжетов, а также их применение к индивидуалистической психике человека XX века, кроме указанных выше философских и этнологических концепций, в еще большей степени является психоанализ. Но чем объяснить такое повальное увлечение мифом в новую эпоху? Эпоху, как утверждают социологи, массового общества. Скорее всего, тем, что именно масса и начала отныне диктовать свои условия, уже не нуждаясь ни в каком облагораживании со стороны элитарного искусства. Наоборот, масса сама проникла в это искусство и подчинила его своей логике, суть которой и будет проявляться во всякого рода мифотворчестве. Именно об этом феномене и писал в свое время Лосев в работе «Диалектика мифа». «Мир, в котором мы живем, и существуют все вещи. Есть мир мифический. Вообще на свете только и существуют мифы». Одним из ярких проявлений духовной жизни нового массового общества становится миф. Масса живет не по законам логоса, а под влиянием иррациональных импульсов, так как миф не есть бытие идеальное, но жизненно ощущаемая и творимая действительность. Если исходить из гипотезы Вернадского о том, что рост народонаселения – это проявление прежде всего космических сил в природе, то можно сделать вывод – историческая концепция, как концепция рациональная, сменяется иррациональной, космической, но именно космос и есть та область, в которой только и может плодотворно существовать всякое мифологическое сознание. Илиаде – космос и история. Мысль о близости массовой культуры и мифологического первобытного мышления подтверждает и Мелетинский в своей книге «Поэтика мифа». В частности, он указывает, что некоторые особенности первобытного мышления воспроизводятся фрагментарно на некоторых уровнях и при известных условиях в определенных социальных сферах, особенно в рамках современной западной так называемой массовой культуры. Пожалуй, можно сделать первый вывод о том, что современная западная массовая культура является одним из проявлений неких глобальных закономерностей, связанных с нынешним состоянием ноосферы. Но помимо этого, можно также сказать, что массовая культура и в области духовной жизни человечества не является чем-то случайным, наносным, результатом воли неких злых сил, стремящихся оболванить людей с целью установления полной власти над ними. По этому поводу известный последователь идей Вернадского Чижевский выдвинул предположение о существовании психопатических эпидемий. Так он пишет: «Вся общественная жизнь человеческих коллективов протекает под знаком массовых психозов и массовых психопатий. Чем интенсивнее бьет ключ общественной жизни, чем чаще и глубже охватывают ее коллективное безумие. Кому неизвестна та сенсация, которую вызвал по всей Европе в конце XVIII столетия сентиментальный роман английского писателя Ричардсона 1689-1761 годы «Кларисса Гарлоу»? Этот роман печатался в одном журнале и выходил постепенно частями. Читатели, увлеченные началом романа, нетерпеливо ждали его развязки, в то время как автор продолжал, не торопясь, рассказывать о всех злоключениях героини Кларисы, о ее сердечных и физических страданиях. Сведения о состоянии здоровья Кларисы передавались из уст в уста. Сотни людей молились о выздоровлении Кларисы. Женщины писали автору трогательные письма, а сам король наводил справки у своих министров о здоровье никогда не существовавшей Кларисы. Невольно напрашиваются аналогии со всякого рода мыльными операми и мексиканскими сериалами. В данном случае мы не собираемся умалять достоинство романа Ричардсона «Кларисса Гарлоу», хотя это произведение полностью подходит под определение, предложенное Михайловым относительно беллетристической литературы XVIII и начала XIX веков. Следовательно, можно сделать предположение о существовании некоего психологического механизма в любом обществе, который способствует повальному увлечению одной идеей, не всегда воспринимаемой критически. Если и дальше обратиться к примерам массовых психозов, которые приводит в своей книге Чижевский, то, по сути дела, мы увидим в исторической перспективе, как существовали на протяжении многих веков все основные архетипы современного масс-культа. Начнем со спорта и с безумного движения болельщиков, которое охватило всю современную Европу. Однако из истории Византии нам известно о существовании подобного психоза. Так, несмотря на благополучное существование страны, могущество императора Юстиниана I было потрясено в один прекрасный день возмущением партии цирка. Император оказывал покровительство болельщикам, поддерживавшим команду, упряжь которой была выкрашена в голубой цвет. Но вот вспыхнуло восстание тех, кто предпочитал голубому зеленый, то есть поддерживал противоположную команду. В результате этой вспышки безумие и жизнь самого императора и судьба трона оказались в опасности. Когда мы говорим о таком явлении масс-культа, как сексуальная революция, то не должны забывать, что, по мнению того же Чижевского, массовые половые психопатии были известны во все времена –